Тоска и печаль вновь сочатся из ран. Любуюсь надеждой я фото твоим, заранее зная, не буду любим. Когда-то был молод, когда-то был весел, тогда чаровницу я нежную встретил. В любви ей признался, отдался судьбой, в ответ получил лишь смех звонкий. Не знаю, не выжить никак. Меня не убило, не сделало зла, а просто забыла, ты просто ушла. И вот я мечусь от страсти в бреду, тебе я стремлюсь, и тебя я зову. Но холод пещерный повсюду вокруг, и жизнь это яд, жизнь проклятый круг. Змеёй тишина в душу мне заползает. Я снова мечусь, я снова ищу, хочу я кричать, но безвольно молчу. Мечтою глядит зеленый очами прекраснейший лик, лик той, кто опутал любовью своей. Теперь нет спасения, теперь связан с ней. Закутавшись в плащ, спасаюсь от холода. Жгут милые глаза, словно смерти отрада. Смотрю на нее сквозь мираж и сквозь сон. Жестокой реальностью я обручен. Покоя мне нет, как нет и ответа. Бегу от людей и спасаюсь от света. Касаюсь двух ранок, шепчу имя ладной, любимой в отчаянье ночью ненастной. Я помню тебя, пила, как ты, кровь, на меня не глядя. Последнюю красную каплю слезнула и тотчас исчезла. В мраке жизнь утонула. Я помню тот миг,